Глава 8. Кот пьяного мастера. Светлана Игоревна, прием! Вы меня слышите? Или вас там уже оцифровали и на органы разобрали? Голос Коли в рации дрожал, тонул в помехах и звуках ветра, словно он вещал с полярной станции, которую атакуют белые медведи. «Слышу, Лебедев!» — отозвалась я, нажимая тангенту. «Органы пока при мне. Хотя полковник Агеев уже потерял часть своего достоинства вместе с куском штанов. Что у тебя?» «Мы тут вскрыли этот цифровой нарыв, но, похоже, пациент скорее мертв, чем жив». «Я нашел!» — взвизгнул Коля так радостно, что динамик затрещал. «Я нашел разработчика! Точнее, его след! Это не хакеры, Светлана Игоревна! Это русский бунт! Бессмысленный и беспощадный, помноженный на новогодний корпоратив!» Мы с Витей переглянулись. Полковник стоял, прислонившись к гудящей стойке сервера, и пытался незаметно стянуть полы пальто, чтобы прикрыть дыру на брюках. Вид у него был как у пленного французского офицера под Москвой в 1812-м. Вроде и форма красивая, но в глазах тоска и желание горячего супа. «Докладывай», — скомандовала я, — «только без твоих айтишных закидонов, по-русски. Кто виноват и куда бить?» «В общем, я прочесал закрытые форумы фрилансеров», — затараторил Коля. Зубы у него стучали так громко, что создавали ритмический фон. «Нашел тред от 31 декабря. Пользователь с ником CodeMonkey36 жаловался, что заказчик, наш застройщик, кинул его на бабки. Не заплатил за доработку интерфейса». «Классика», — буркнул Агеев. «Сэкономили на спичках, спалили дом». «И что сделал этот обезьяна 666?» — спросила я. Он написал, что накатил обновление с сюрпризом, будучи, цитирую, «в состоянии глубокой алкогольной интоксикации и душевного подъема». Он оставил бэкдор, заднюю дверь, аварийный код деактивации, который обходит все протоколы безопасности в СИН. «Слава богу!» — выдохнул Витя, и на его лице впервые за полчаса появилась надежда. «Лебедев, ты гений! Диктуй код! Что там?» «Последовательность цифр? Пароль администратора?» В эфире повисла пауза. Слышно было только, как воет ветер в микрофон Коли. «Не совсем, товарищ полковник». Голос стажера стал виноватым. «Тут, понимаете, нюанс. Разработчик был очень пьяный и очень сентиментален. Он написал, что ненавидит сложные пароли, потому что пальцы по клавишам не попадают. Поэтому он сделал голосовую активацию». «Голосовую?» — напрягся Агеев. «Ну, отлично, какое слово? Отмена, стоп, свобода!» «Светлана Игоревна!» — Коля замялся. «Вы сейчас будете смеяться, но ситуация не смешная. Тут снаружи датчики показывают резкое падение температуры. Арчибальд запустил протокол проветривания карцера. Окна в квартирах открываются. Автоматически!» Я представила, как сейчас вице-мэр в одних трусах и мыльной пене, если воду еще не отключили, встречает январскую стужу через распахнутое панорамное окно. «Коля, не тяни кота за причинное место!» — рявкнула я. «Какой пароль?» «Мишка косолапый», — выпалил Лебедев. В серверной стало очень тихо. Только кулер гудел, разгоняя спертый воздух. «Что?» переспросил Агеев, снимая очки и протирая их салфеткой. «Мне послышалось?» «Нет, Витя, не послышалось». Я почувствовала, как истерический смешок снова подступает к горлу. «Детский стишок. Агния Барто, Маршак или кто там его написал. Народное творчество». «Именно», — подтвердил Коля. «Четверостишие. Целиком. Но это еще не все. Разработчик поставил анализатор тембра и интонации. В комментариях к коду написано, чтобы разблокировать систему, нужно доказать, что ты не бездушная машина, а живой человек с душой ребенка». «Это он про белочку свою написал, а не про душу», — мрачно констатировала я. «И что нужно сделать?» «Нужно прочитать стишок с выражением!» — почти прокричал Коля. «Громко, четко, с интонацией, как на утреннике перед Дедом Морозом, когда хочешь получить подарок». Если пробормотать или сфальшивить, то система расценит это как ошибку ввода и заблокируется окончательно на 24 часа». Агеев стоял, приоткрыв рот. Его лицо, привыкшее к выражению надменной скуки или государственной важности, сейчас напоминало маску трагического клоуна. «Я не буду этого делать», — тихо, но твердо сказал он. «Чего?» — я повернулась к нему. «Я полковник центрального аппарата МВД. У меня два высших образования. Я курирую вопросы цифровой безопасности страны. Я не буду читать детский стишок в микрофон взбесившемуся серверу. Это унизительно. Это фарс. Витя, фарс — это то, что ты сейчас стоишь в рваных штанах, а элита города превращается в замороженные пельмени». Я шагнула к нему, хватая за лацканы пальто. «Ты слышал, Колю? Окна открываются. Там сейчас -20. У них через 10 минут начнется гипотермия. Ты хочешь выносить трупы вице-мэра и шпица? Пусть Коля читает!» Агеев попытался отцепить мои руки. «Он молодой, ему можно!» «Коля снаружи!» — рыкнула я ему в лицо. «Микрофон здесь, в этой проклятой серверной! Или ты читаешь про Мишку, или я пишу в рапорте, что ты саботировал спасательную операцию из-за, цитирую, гипертрофированного чувства собственной важности». В этот момент синий свет в серверной сменился на тревожный красный. Температура в помещении резко упала. Изо рта пошел пар. «Внимание, дежурный по отряду!» — рявкнул ИИ. «В секторе серверной обнаружено несанкционированное проникновение. Предъявите мандат или приготовьтесь к применению спецсредств. Газ «Черемуха» будет подан через 3, 2... Понимая, что ирония иронией, а слезоточивый газ в замкнутом помещении — это не смешно, вдобавок по ногам потянуло ледяным сквозняком. Агеев вздрогнул и плотнее запахнул пальто. «Света!» — он посмотрел на меня с ужасом. «Я не помню слова». «Что?» — я опешила. «Ты русский человек или как? Это генетический код! Это вшито в подкорку!» «Я забыл!» — запаниковал он. «Я не был на утренниках, у меня детей нет. Я помню, только в лесу родилась елочка». «Коля!» — заорала я в рацию. «Текст! Срочно текст Мишки в эфир! У нас тут амнезия на почве пафоса». «Диктую!» — отозвался верный стажер. «Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенку поет. Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб, Мишка рассердился и ногою топ». «Запомнил». Я встряхнула Агеева. «И ногою топ», — пробормотал он побелевшими губами. «Господи, какой бред! Какой стыд! Если об этом узнают в министерстве...» «В министерстве тебе медаль дадут, если ты сейчас не облажаешься». Я потащила его к терминалу, где светился глазок микрофона. «Вставай! Представь, что я Снегурочка!» «Злая старая Снегурочка с пистолетом Макарова! Если ты не прочитаешь стишок, подарка не будет. Будет расстрел! Давай, Витя!» — шепнула я. «Ради шпица!» И он открыл рот. «Мишка косолапый!» — рявкнул полковник так, будто отдавал приказ полку на плацу. «Не так!» — зашипела я, пихая его локтем. «Не как прапорщик! С душой!» «Как ребенок, мягче!» Агеев сбился, покраснел, но тут же перестроился. «По лесу идет!» Пропел он, неожиданно дав петуха. «Шишки собирает, песенки поет!» Я зажала рот рукой, чтобы не заржать в голос и не испортить запись. Это было лучшее выступление года. Виктор Агеев, гроза преступности, человек-кремень, читал детский стих с интонацией трагического актера погорелого театра. «Вдруг упала шишка!» — продолжил он, вкладывая в эту фразу всю боль от падения в вентиляцию. «Прямо Мишке в лоб!» Он даже дотронулся до своего лба, видимо, для пущей убедительности. Система мигала желтым, анализируя уровень искренности. «Мишка рассердился!» Голос Вити дрогнул, но он собрался и выдал финал на крещендо. «И ногою топ!» И он действительно топнул своим итальянским ботинком по грязному кафелю серверной. Топнул так, что стойка рядом звякнула. Повисла тишина. Мы оба уставились на экран. Секунда, две, три. «Анализ завершен», — прогудел Арчибальд. В его голосе мне послышалась легкая насмешка. «Уровень артистизма приемлемый. Уровень искренности подтвержден. Добро пожаловать, администратор Васян. Режим блокировки снят. Приятного похмелья». Зеленый свет залил комнату. Шум вентиляторов стих. Где-то наверху послышался звук открывающихся замков. Тот самый сладкий звук свободы. Агеев выдохнул, обмяк и прислонился к стене. Он выглядел так, будто только что разгрузил вагон угля. «Я тебя ненавижу, Истомина», — прошептал он, не открывая глаз. «Я тебя тоже люблю, Витя», — усмехнулась я, хлопая его по плечу. «Ты был великолепен. Станиславский бы поверил. А теперь пошли отсюда, пока этот Васян не потребовал сплясать калинку-малинку для включения лифтов». «Есть, товарищ майор», — вяло отозвался он. «Только запись. Запись надо удалить». «Обязательно», — соврала я, мысленно прикидывая, как перекинуть этот файл Коле. «Такой компромат на дороге не валяется». «Светлана Игоревна!» В рации снова прорезался Коля. На этот раз его голос был полон триумфа. «Получилось! Двери открылись! Вижу вице-мэра! Он выбежал в сугроб и обнимает березу! Живой!» «А собака?» — спросила я. «И собака. Лает на Баширова. Баширов лает в ответ. Полная гармония!» «Отбой тревоги!» Я посмотрела на Витю. «Мы сделали это. Спасли город от ЗОЖа». «Ценой моей репутации», — буркнул он, ощупывая дыру на штанах. «Репутация — дело наживное, Витя. А вот умение вовремя топнуть ногой — это талант. Пошли, я угощаю тебя пельменями. Нормальными, жирными, вредными пельменями. Ты заслужил». Мы вышли из серверной в темный коридор, оставляя позади свихнувшийся искусственный интеллект, который, кажется, наконец-то протрезвел. Агеев смотрел вдаль пустым взглядом. «В СИН», — бормотал он, — «в элитном доме». «Света, как мы это объясним в рапорте? Что причиной ЧП стала тюремная прошивка?» «Напишем сбой алгоритмов социальной адаптации», — предложила я. «Или конфликт версии реальности. Ты же умеешь красиво врать, ты же из Москвы. Придумаешь что-нибудь про цифровую турбулентность». «А застройщик?» «А застройщика, Витя, мы посадим». Мой голос стал жестким. «И по иронии судьбы он сядет в камеру, где стоит точно такой же софт. Пусть привыкает. У него уже был тест-драйв». Агеев вдруг посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Смесь уважения, страха и... тепла? «Знаешь, Истомина, а ты была права. Там, в вентиляции». «Насчет чего?» «Насчет того, что грязь к тебе не липнет. Ты сейчас стоишь в паутине, в грязной куртке посреди этого дурдома, а выглядишь как единственный нормальный человек в этом городе». «Не подлизывайся», — буркнула я, чувствуя, как щеки предательски теплеют. «Лучше придумай, как мы отсюда выберемся. Дверь в коридоре заблокирована магнитным замком, а лезть обратно в вентиляцию с твоей дырой на штанах — это порнография». «Коля, прием! Найди способ открыть дверь в коридоре. Выход на лестничную клетку. Мы тут застряли». Коля замялся. «Светлана Игоревна, тут такое дело! В базовых настройках этого софта дверь в оружейную комнату, ну, то есть в серверную, открывается только снаружи ключом начальника караула». «И где этот ключ?» — ласково спросила я. «У консьержки. Но она в истерике и заперлась в подсобке. Говорит, что не выйдет, пока ей не дадут политическое убежище». Мы с Витей переглянулись. «Ну что?» — вздохнула я, доставая из кармана складной нож, который всегда носила с собой. Подарок от одного благодарного взломщика. «Будем скрывать по старинке, аналоговым методом». «Ты умеешь?» — с надеждой спросил Агеев. «Витя, я 20 лет работаю в полиции провинциального города. Я умею открывать консервные банки взглядом. А уж китайский замок вскрою зубочисткой. Держи фонарь. И прикрой ты уже свой горошек. Меня это отвлекает». Агеев послушно посветил мне на замок. Щелк. Замок поддался. Дверь со скрипом отворилась. «Прошу на выход, гражданин начальник». Я шутливо поклонилась. «С вещами на выход. Срок отбыли». Мы вышли в коридор, оставляя позади мигающий красным глазом сервер, который все-таки не смог превратить элитный дом в филиал ГУЛАГа. Хотя, положа руку на сердце, разница была не так уж велика. «Лиза!» — крикнула я в рацию. «Готовь кофе! И нитки! Много ниток! У нас тут потери среди личного состава!» Где-то наверху выли сирены скорой помощи, а я думала о том, что этот год определенно начался весело. Шизо в пентхаусе, бывший любовник в рваных штанах и полная победа абсурда над здравым смыслом. Обычный вторник.